Каждый всадник должен был взять с собой двух слуг, 30 голов овец, 5 коней, 2 медных котла и телегу, арбу, для перевозки оружия. Из некоторых источников известно, что Тумен включал в себя как минимум 1000 тяжело вооруженных всадников, 1000 оруженосцев, ефаглонов, 1000 обозников, которые могли использоваться как пехота или легкая конница. В состав этого войска, кроме того, входил огромный обоз в 1000 арп и стада. Еще при войске всегда была молодежь, желающая отличиться и повоевать. В основном юноши из богатых и знатных родов, которые тоже имели своих слуг и обоз. И какова же численность Тумена, и сколько мог выставить хан Узбек против взорвавшегося мелкого князька? Обычно выставляется Тумен от центра и Тумен от левого или правого крыла. И сколько воинов у таком Тумене? У Баба Агула в летописи Рукнаддина Бейбарса имелось всего только 1500 всадников. Возможно, летописец не посчитал оруженосцев и слуг, но скорее всего, заметня в Орде и кровавый приход к власти Узбека, с уничтожением 120 чингизидов-царевичей, недешево обошелся для левого крыла, ему очень сильно досталось от узбек-хана в гражданской войне. Если же оруженосцев добавить, то число воинов в Тумене составляло 3000 воинов при малой мобилизации, 1 от 10, и 6000 при большой, 2 от 10. Более поздний пример, из войны Тактамыша с Тимуром, где описан Тумен Назака, спешащий к месту сбора войск, дает те же 6000 воинов, если принять Кашун, которыми арабский историк считает, соединением в 200 всадников. Возможно, во время похода снаряженные части сводились в боевые тумены. К примеру, огромная армия Бурултая, Бурунде, в действительности состояла из одного тумена под командой 4 или 5 эмиров-темников. Итого, тумен левого крыла и тумен центра. 2 тумена по 6000 воинов. Овец считать не будем. Глава 15. Событие 38. Фортуна, Лат. Фортуна, древнеримская богиня удачи и непредсказуемости судьбы, отождествлялась с древнегреческой Тюхе, которая является божеством случая, богиней удачи и судьбы. В переводе с латинского «фортуна», «лат», «фортуна» означает «судьба». Высланные во все стороны разведчики вернулись и сообщили неутешительные новости. Нигде поблизости нет и намека на огромное по нынешним временам войско великого князя литовского Гедимина. А вруч, если верить схеме Федора, отжитыми в 120 верстах на север почти, а в 80 верстах по этой же дороге стоит городок Коростень, который должен осаждать зять Дмитрий. Выходило из этой разведки, что вышедший на боевую тропу Гедимин еще мелким городишкой не овладел, а если овладел, то по дороге сюда застрял у Коростеня, помогая сыну тратить силы, а главное бомбы, на ненужные ему житомиль Андрей Юрьевич не хотел. В отличие от Гедимина, он точно понимал, что ордынцы не смирятся с захватом их земель и будут раз за разом посылать свои тумены на Киев и Житомиль. То есть воевать придется много, а прибыли никакой. Здесь нет ни промышленности, ни полезных ископаемых. Дорога по Днепру, так водный путь по Днестру, контролируемый генуэзскими купцами, гораздо короче и безопасней. Ну и наладив торговлю с купцами из Генуи в Галиче, можно вообще об этом направлении на время забыть. Все, что нужно, привезут генуэзцы, и все, что нужно, у него купит в тех количествах, в которых он предложит. Так и договорились они с Агафоном. И это в разы выгоднее, чем иметь свой флот и охрану для своих купцов. Да, потом может и окупиться, но далеко не сразу. Цена на его хоролук в Галиче дешевле, чем в Генуе. Ну, и что себестоимость этих мечей и кинжалов меньше в разы, если не на порядок, чем деньги, предложенные генуэзцами. Зато купцы привезут именно то, что заказал. Часовой мастер не в счет, сам виноват, мог бы прикинуть, что часов башенных с маятником вообще сейчас нет, откуда тогда мастер? В общем, путь по Днепру ему пока не нужен, уже потом, когда он с силами соберется, можно попробовать прибрать к рукам улус Нагая, все земли от Южного Буга или Бога, как его сейчас называют, до Дуная, там половцы, и уничтожив верхушку, можно устроить в этих местах заметню на многие десятилетия. Ведь нового Нагая уже не появится, а из центра, из сарая, эта далекая окраина почти не контролируется. Вот и строил планы Андрей Юрьевич, что Гедимин пусть пока приберет к рукам Киев и окрестные города, в том числе и Житомиль, и потом десятилетия бодается с Ордой. Сам же он пока освоит тихой сапой Балаховское княжество и часть земель к западу от Южного Буга. Когда кусаешь пирог, главное, это не подавиться. Ну, а раз Житомиль достанется Гедимину, пусть он его и осаждает, тратит силы на захват, обороняет от ордынцев, а сам Андрей Юрьевич пока уничтожит поганых, приехавших на драку. И что теперь? Самому город брать? Данька, выслушав доклад разведчиков, отозвал командира профессор. Повздыхал прежде. А чего делать, не сидеть же тут месяцами. Он с собой столько фуража и продуктов не привез. Стрельнем, осклабился комбат. Или 25 орудий, это не батарея, дивизион, полк, комбат звучит лучше. Да, смотри, Данька, у нас тот ствол, из которого поворотом возвягля били, уже два выстрела сделал. Ты его, кстати, проверил, обижаете, Андрей Юрьевич. И проверил и рыбьим клеем конец ствола пропитал. Там, где трещинка наметилась, и еще одним хомутом кожаным сверху укрепил, перекрестился битюк этот. Нормально, мы же из него самым малым пороховым зарядом выстрелили. Приготовь еще парочку и, как и в возвягле, двумя ядрами пальните в ворота. И потом не вздумайте заряжать, даже если на вид целым останется. Я сам потом проверю. Мы на три выстрела рассчитывали. Пока на эту цифру и будем ориентироваться. Ясно, княже? Парень убежал, на ходу раздавая приказы. Защитники города пытались уже организовать вылазку, но быстренько назад убрались. Выставленная в охранение сотня лучников и сотня арбалетчиков с флангов забросала выезжающих неторопливой трусцой воинов стрелами, и те, потеряв десяток человек и столько же лошадей, быстренько воротами пятиметровыми отгородилась. Можно было перебросить через них горшок с греческим огнем для увеличения паники, но Андрей Юрьевич побоялся, что деревянный город вспыхнет, и там погибнут тысячи русских людей. Житомиль был серьезно больше возвягля. Как всегда, одной стороной он опирался на довольно широкую реку, а длина деревянной стены была с километр. Река Тетерев там дугой выгибается с севера стена и огораживает эту дугу. Через 100 метров приблизительно имелись башенки, и всего их было 11. При этом две довольно высокие, метров 12, а то и все 15 в высоту. И оттуда время от времени постреливали стрельцы, но дураков нет, никто за обозначенный князем периметр метрах в 300 от стены не подходил. Лучники и арбалетчики тоже от ворот оттянулись, когда рядом в землю стали стрелы вонзаться. Орудия опять устанавливали, собирая по частям, долгонько. Может и есть плюсы в лафетах на больших колесах, привез, развернул, зарядил и палину, доживем. Пока, что успели, бабах, орудие окуталось дымом. Промахнуться с 500 метров, стреляя прямой наводкой невозможно. Для разнообразия ядро врезалось в левую створку и взорвалось, застряв в досках. И как это ни печально, но, окованные полосами железа, ворота уцелели. Только огромная дыра наметилась. Что происходило за массивными створками было не видно, но командир там попался серьезный. Народ не разбежался и с ключами не вышел. Проделанную дыру вскоре чем-то там, с той стороны, завалили. «Давай второй», не успел Андрей Юрьевич это произнести, как пушка грохнула вновь. «Бабах, повезло». Профессор как раз к ней шел, но было метров 20 между ними. И тут мимо пролетел здоровущий кусок ствола с одной стороны и железный обруч с другой. Летели они на излете. Попади, возможно, и не убили бы, но повезло. Мимо пролетели и плюхнулись в грязь в нескольких метрах позади. Андрей Юрьевич среагировал запоздало. Тоже плюхнулся, в грязь, и голову руками закрыл. Событие 39. Ирине, от ДР Греч, гневные, в древнегреческой мифологии богини мести, в римской мифологии им соответствуют фурии. По одному сказанию, дочери Нюкты и Реба, либо порождены землей от крови Урана во время его убийства Кроносом, либо дочери тьмы, Скотоса. Подниматься было стрёмно. Свитка, японча из парчи, плащ такой с капюшоном, штаны – все было в холодной липкой грязи вперемешку с раздавленными конскими яблоками. Сам виноват. Данька ведь сказал, что на конце ствола наметилась трещинка, клеем он ее рыбьим обмазал. Дебил. Не Данька, он просто хроноабориген, и до конца силы взрыва пороха не представляет. Сам, дебил, не сходил, не проверил. Даже не отряхиваясь, Андрей Юрьевич бросился к тому месту, где стояло орудие. Твою же, налево. В луже крови в паре метрах от перевернутого лафета лежал главный бомбардир, Семен. Лицо просто не было. Именно в него и угодила приличная щепка. Она прошла насквозь, разворотив череп. Расчет из 6 человек валялся рядом. Они, в отличие от командира, шевелились. Дальше всех стоял на коленях Данька и тряс головой. Из носа у него при этом капельки крови срывались, разлетаясь в разные стороны. Егорий, тьфу, Епифаний, лекари срочно сюда. Где Гаврила, мать его? бросился к ползающим по земле пушкарям профессор, по дороге выкрикивая команды. Рисофор бывший, как летописец будущий, настоял, что все время будет рядом, подвиги будущего героя земли русской описывая. Направо махнет мечом, улица, налево, переулочек. Гаврила – это переученный коновал, или недоученный. Понимая, что ранений будет прилично, во Владимире князь Андрей Юрьевич собрал 30 молодых и здоровых людей, имеющих отношение к медицине, травники, коновалы, костоправы и прочие лекари. Они 3 месяца обменивались опытом, слушали умствования профессора и тренировались на кошках. Вот сейчас самое время от кошек перейти к настоящим пациентам. Зря кричал Гаврила и еще 2 лекарей, которых легко было отличить по белым япончам с красными крестами, бросились к пушкарям. Мешать лекарям профессор Виноградов не стал. Он огляделся, выискивая Даньку. На месте, где он только кровь разбрызгивал, комбата уже не было, а был он возле ствола пушки, пытался перевернуть зачем-то. «Чего ты там ищешь, Даниил?» По трещине, что заделал, развалилось. Андрей Юрьевич склонился к стволу. Он был практически целым. Только с одной стороны на треть длины была брешь. Не хватало 2 стальных обручей и кусков кожи, и веревки еще. «Плохо. Должен был я остановить тебя», про трещинку услышав. «Виноват. Семена жалко. Что у него с семьей?» Вроде что-то о брате говорил. Решил отвлечь убивающегося юношу профессор. «Да, за брата просил, чтобы его тоже в пушкари взяли. 16 исполнилось. Ермолаем кличут. И что, не помню, чем закончилось». Андрей Юрьевич и действительно не помнил. Вечно о другом мысли, не о людях. «В расчеты баллист ты, княже», его определил. «Поможем семье». «Да, ладно, Данька, вставай, осада продолжается». Ядро из разорвавшейся пушки, как оказалось через минуту, все же из ствола вылетело, и более того, оно долетело до покореженных ворот и взорвалось прямо под ними. Сил, чтобы пробить, не хватило, ударилось в самый низ и взорвалось. Это разведчик Федор поведал, наблюдавший за стрельбой с командного пункта на небольшом холмике. «Федор, давайте с Санькой организуйте 2 группы по 20 человек смешанного состава. Одна в сторону Киева пусть срочно выезжает, вторая на север к Коростеню. В бои не ввязываться, если даже ворогов меньше. Нужна информация, а не победы. Возьмите заводных лошадей. В случае обнаружения пара гонцов пусть сюда поспешает, а остальные издали за ворогами следят. Если, что важное, то еще пару гонцов отправляйте. Все, не тяните время. Вечереет уже. Может и не вечер, но за полдень. А солнце в тучах прячется, в грозовых, черных, как бы снег не пошел». Ядро взорвалось у поврежденной уже створки ворот, и на этот раз железо не выдержало. Нижняя полоса лопнула, ее скрутило, и она повредила обе вертикальные пластины. Вся створка наклонилась и держалась только на верхней петле. «Данька, как ты? Воевать можешь?» «Могу», носом в камень попал, падая, и оглушила слегка. «Могу воевать», размазывая кровь по редкой пшеничного цвета бородке, активно закивал комбат. «Тогда берите новый ствол. Самые мощные бомбы и 2 раза выстрелите по башне справа от ворот, и туда же после этого горшок с напалмом пусть баллиста швырнет, только внутрь ограды не закиньте. Подходите, щитами прикрываясь, там пару лучников серьезных есть, вон в какую даль стрелы метали, наших арбалетчиков отгоняя. Сделаем, княже, я им за Семена отомщу, собакам». Событие 40-е. Кассандра, Сассандра, Дейр Греч, называемая также Александра, в древнегреческой мифологии троянская царевна, наделенная Аполлоном даром пророчества и предвидевшая гибель Трои. За отказ во взаимности Аполлону тот сделал так, что предсказаниям Кассандры никто не верил. Как сказал товарищ Бывалов из кинофильма «Волга-Волга», просто хочется рвать и метать. Жители Житомира были в этом вообще не виноваты. Это он привел войско и решил разрушить их относительно мирную жизнь. Амбиции, видишь, у него взыграли. Решил иго Золотой Орды сбросить, королевство создать. Платил бы спокойно дань. Она, в принципе, и не так уж велика. Выход называется. И как из разговоров с владыкой Афанасием выяснилось, в Твери это 2000 рублей, в Москве 5, а у Галича с Волынью в сумме 3500. И это не обязательно серебро и даже нежелательно серебро. Мехами можно, тканями, продуктами редкими даже, икрой той же. Даже овес Москва по рекам отправляет. Да продай он 10 хоролужных мечей генуэзцам, и на несколько лет наберет на выход. Потом прознают про это богатство в Орде, и чуть увеличит выход поганые. Ну, 5000 будет, как в Москве. После присоединения Мукачева и Ужгорода с их золотыми шахтами, это вообще не проблема. Нет, поперся, толком не подготовившись, против 16 туменов, что теоретически может выставить хан Узбек, с 5000 необученного толком войска. И вот теперь уже своих терять начал, так еще, на радость татаровьям, русских людей убивать надо. Просто хочется рвать и метать, бабах. Отвлек от мрачных мыслей третий выстрел орудия. Били, как и приказал Андрей Юрьевич, в привратную башню. Оба первых ядра, точнее, обе первые бомбы попали и причинили строению серьезный ущерб. Но шестиугольное строение еще держалось, хоть и серьезно покосившись. Приходилось признать, что дымный порох даже в бомбе диаметром 150 мм разрушительной силой обладает средненькой. Бабах! И бомба взорвалась внутри полуразрушенной башни. И тут же баллиста, рогатка выпустила туда 2-килограммовый горшок с напалмом. Всех защитников давно сдуло со стены. Так что можно было и без прикрытия щитов людей посылать, и можно даже людей с лестницами на приступ отправить. Взрывы воев и, уж тем более горожан, напугали, и они оставили эту часть стены. Горшок долетел, разбился о накренившуюся башню, и огоньки пламени весело побежали по бревнам. Андрей Юрьевич уже хотел было развернуться и идти в палатку кофе испить и успокоиться, пока команду на штурм не дал, но тут привратная башня покачнулась и вывалилась наружу вместе с куском стены 6 метров. Огонь не погас. Попробуй керосин загаси. Вверх взметнулся столб искр. А потом огоньки пламени снова стали облизывать черные бревна. Теперь Андрей Юрьевич опять стал опасаться, что город сожжет. За башней, после того как пыль осела, а дым ветром погнала в сторону, можно было видеть совершенно пустую улицу, которую защитники перегородили баррикадой из перевернутых телег, бочек, каких-то бревен. Бах! Ворота, что в принципе к башне привратной крепились, покачались после ее падения и тоже завалились. Следом, чтобы житомельцам мало не казалось, обвалился следующий кусок стены. Правда, за ним был слой земли вперемешку с крупными и мелкими камнями, но все одно разруха, получившаяся, впечатляла. Ну и пламя, напитавшись силой от сухих бревен, стало разгораться, а на стене никого. Мечислав, повернулся князь Владимирский к стоящему рядом воеводе, он нехотя слез с коня, невместно ныне пешком ноги топтать, но раз князь стоит, то куда ему деваться, Мечислав, а пошли к ним парочку человек с белым флагом. Не хочется мне кровь русских людей проливать. Может, удастся миром договориться, пусть пришлют переговорщиков. Получилось. В принципе, получилось. Защитники житомель огонь по парламентерам из луков не открыли и дали подойти к пролому. Более того, осмелели настолько, что выбежало человек 10 с баграми и деревянными ведрами и принялись пожар разгорающийся гасить. А к парламентерам вышел, видимо, князь в алом плаще, Япанче или тут еще Митель называется, с собольей шкуркой по вороту. Плащ закреплялся на плече фибулой серебряной или пуговицей такой большой. Под плащом была парчевая свита с роскошным поясом с золотыми и серебряными нитями. «Кто ты, князь?» – вышел к гостям Андрей Юрьевич. Гостей было трое, но сопровождающие, видимо, были простыми боярами, так как держались на почтительном расстоянии 2 метра позади предводителя. «Иван Александрович». «Я младший брат Романа Александровича Брянского, а ты, я так понимаю, Андрей Юрьевич Владимирский?» «Так и есть. Смотри, Иван Александрович, князь был не молод, лет 50, и лицо все в морщинах, и волосы с бородой совсем седые. Шел он от коня к палатке, чуть прихрамывая, сейчас сюда поспешает Гедемин с войском в 7000 человек. Они едут захватывать и грабить житомель Киев. Если вы мне сейчас не сдадите город, то он подвергнется тотальному разграблению. Женщины будут изнасилованы, дома богатых людей пограблены, часть мужчин уведена в Полон и Литву. Мастера всем нужны, остальных Гедемин вооружит и отправит перед собой на ордынцев. А ты, что сделаешь? Подарки всем раздашь?» Кисло улыбнулся Иван Александрович. «Вообще ничего не сделаю. Куплю у вас продовольствие и фураж для лошадей. Придет Гедемин, а мои люди в городе, он, конечно, посады пограбит, но так, для куражу. Ну, и кормить ему такую ораву надо. Но я скажу, что продовольствие изъял. У него причин грабить не будет. И он пойдет к Киеву, вас в покое оставив». Гладко звучит. А дальше-то что? Что с Киевом и ордынцами? У меня в городе Тиун Киевский, баскак со слугами, всего 30 человек. С ними что? Много у тебя, Иван Александрович, хороших вопросов. Пойдем ко мне, угощу заморским напитком и поговорим о будущем. Глава 16. Событие 41. Апата, Д.Р. Греч. В древнегреческой мифологии богиня лжи и обмана, дочь Нюкты, рождена без отца. Перед ее кознями были беззащитны как люди, так и божества. Овладела разумом Зевса, за что впоследствии была сброшена им с Олимпа на землю. Князь Иван Александрович город сдал. Правда, выторговал, что Баскак со своими людьми и Тиун киевского князя со своими не в плен попадут к князю Владимирскому, а отправится в Киев. Боялся мести Ольговичей и ордынцев, не верил в силу Гедимина и способность его противостоять всей Золотой Орде. Сначала Андрей Юрьевич не хотел их отпускать. Нет, пленники или там заложники ему были не нужны. Он просто опасался, что те, добравшись до стольного града Киева, расскажут князю Святославу и ордынцам про пушки и катапульты, стреляющие греческим огнем. Сюрприза не будет. Но хорошенько подумав, договорились, что профессор окончательный ответ даст утром, так как утро вечера мудрений, и решил ночью, ворочаясь в палатке, Андрей Юрьевич, что возможно, это не минус, то, что враг будет знать про артиллерию, а плюс, хан Узбек, если он лично пожалует, и князь Святослав Киевский заранее бояться будут Владимирского князя, как и их воины. Хорошие новости разносятся медленно, а вот паника, мгновенно. Ничего сейчас не взрывается, вообще ничего, и ничто не может обрушить большую прочную башню. А эти вести, достигнув Киева, распространятся мгновенно. И еще не начав сражение, киевляне и ордынцы будут опасаться владимирцев. Андрей Юрьевич отправил в город фуражиров. Они попытались купить у людей продукты и фураж для 3500 лошадей, но ничего не вышло. Если кто и предлагал, что на продажу, то за цену раз в 5 больше владимирских. Пока запасы продовольствия позволяли не заниматься такой ерундой. Профессор попытался объяснить Ивану Александровичу, что его люди глупо себя ведут, это он белый и пушистый пока, а прибудут Гедимин с зятем, и они вообще ни чешуйки не дадут, просто заберут все, а что не съедят, то понадкусывают. Князь головой согласно покивал и ничего не изменилось. Да и черт с ними, махнул рукой Андрей Юрьевич. Чем наглее будет вести себя Гедимин, тем потом, через несколько лет, когда королевство русское усилится, проще будет забрать эти земли. Все 3 дня, что ждали известий от разведчиков, войско не сидело сложа руки, а готовило к обороне Русятниково поле, а именно так оно называлось, по названию небольшого притока Тетерева, речушки Русятинка. В первую очередь выкопали в 80 метрах от намеченной линии будущего окопа ямы под миной и аккуратно положили их, прикрыв землей. Взрыватели пока не установили, мало ли что пойдет не так, не захотят тут ордынцы ротиться. Затем нарубили в лесу больших веток деревьев, сами небольшие деревца, и воткнули их перед окопом. Профессор Виноградов объехал эту лесопосадку со всех сторон и поморщился. Видно, было ее искусственное происхождение. Тогда саперы прошлись по окрестным лесам и вырубили несколько сотен молодых сосенок и пихт. Облагородили ими маскировку. Стало лучше, зеленые пятна притягивали глаз и искусственность лесопосадки уже не так бросалась в глаза. В это же время пушкари установили все 25 лафетов и устроили под брезентом стволы в непосредственной близости от них, пока на лафет ствол не громоздили. Погода стояла отвратная, все время снег с дождем набрасывались на войско, и мочить стволы не хотелось. Они, конечно, всем, чем можно, обработаны, но влагу, чего доброго, натянут, это же дерево и канал ствола уменьшится. В промежутках между орудиями разместили 10 малых и 10 больших баллист, а на рукотворном холме, получившемся из вынутой из окопа ям для мин земли с левого фланга у впадения Русятинки в Тетерев, установили большие стационарные самострелы. Место для засадного полка Андрей Юрьевич тоже наметил. Пришлось и там ему чуть ландшафтным дизайнером поработать. Все же ранняя весна на дворе, а деревья в основном лиственные, а сейчас, раз весна, то безлиственные. И растут редко, горожане этот лес прилично проредили, заготовив на дрова. По приказу Андрея Юрьевича возчики вырубили несколько сотен молодых сосен подальше от города и вкопали их в землю на краю этого невысокого холмика, ограниченного рекой Равец. Опять получилось слишком заметно, ненатурально. Еще и лиственных деревьев больших нарубили, их тоже вкопали. Теперь на настоящий лес их посадки стали больше походить. Холм там большой, хоть и невысокий, он вдоль всей этой речушки тянется, так что все 3000 всадников, для флангового удара по супротивнику, должны уместиться. Осталось дождаться противника. пока же все войско на будущее поле боя не отправилось, по-прежнему лагерь разбит у города. 100%, что найдется желающий сообщить о засаде Святославу Киевскому и хану Узбеку. Передислоцироваться недолго, а разведка, высланная в сторону Киева и Белой Церкви, который еще и Юрьевом называется, заранее сообщит о приближающемся противнике и позволит занять приготовленные позиции тогда, когда предупредить ворога уже никто не сможет. В душе Андрей Юрьевич надеялся, что, как и с венграми, просто добивать будет бегущих ворогов засадный полк, но мало ли, сюрприз, это всегда хорошо. Событие 42. Гермес, в древнегреческой мифологии бог торговли и счастливого случая, хитрости и воровства, юношества и красноречия, покровитель глашатаев, послов, пастухов, путников, посланник богов и проводник душ умерших, отсюда прозвище психопомп, проводник душ, в подземное царство Аида. Хочется рвать и метать, просто хочется рвать и метать, как сейчас понимал товарища бывалого Андрей Юрьевич, а ведь он богу о своих планах не рассказывал, не стремился того насмешить, разве монашку новоиспеченному Епифанию поведал. Вот, наверное, где собака порылась, он бывшему Рисофору рассказал, а тот в какой-нибудь молитве донес княжеские планы наполеоновские да господа. Ну и тому весело стало. Вестниками своих поправок к победительному плану профессора Виноградова Господь Бог решил выбрать разведчиков князя Владимирского. Они были высланы во всех направлениях. На север, к Коростеню или из Коростеню, как его тут многие называют, на восток, к Киеву и на юго-восток, к Белой Церкви или Юрьеву. Первыми вернулись те, которые были на север посланы, посмотреть, как там зятек воюет. Туда сам главразведчик Федор с десятком отправился. Его сначала Андрей Юрьевич хотел в Киев отправить, но передумал, что-то там в душе вроде предчувствия шевельнулось, и он посчитал это направление важней. Сейчас Федор черный от усталости, 4 дня с коня не сходил, тыкал пальцем в схему, что они вместе с Андреем Юрьевичем нарисовали, и сообщал, что все планы хороши только до первого выстрела. Нет, княже, не взял родич твой город, 2 атаки были. Полегло больше 100 человек у князя Дмитрия Луцкого, но отбились и скоростенцы. А теперь князь Дмитрий отступает в нашу сторону. К городу с востока войско Святослава Киевского подошло. А Гедимин. Андрей Юрьевич на карту самодельную смотрел и не понимал, что ему теперь делать. Сам я не видел и не гутарил, но по словам сотника, с которым Симеон, мой посыльный, речь вел, великий князь Гедимин сейчас под Авручем с Дмитрием Александровичем Брянским и его зятем Львом из Гомеля ратится. Вот так вот сила Святослава известны, откуда же, княже, может и дружина только. Дмитрий сам не больно-то большое войско имел, а если сотня на приступах стен полегла, то ему много и не надо, 500 мог Святослав с Киева привести, дружину свою, ополчение собирать у него времени не было. Андрей Юрьевич за нос снова себя подергал, мысли в кучку собирая. Такой роскошный план летел ко всем чертям, прости Господи. Вместо Ватерлоа получится Аустерлиц. Враги навалятся со всех сторон и по кусочкам их с Гедимином сил разобьют, а если даже и не разобьют, то сильно ослабит. А потом придут ордынцы и вообще их втопчут в землю. Это у них такой, насколько профессор Виноградов помнил, обычай. Хоронит, а потом по этому месту табун коней гоняют, чтобы ничего о захоронении больше не напоминало, и чтобы враги не смогли разграбить могилу. Сколько, говоришь, людей у Святослава Киевского? Говоришь, 500? Нет, княже, не ведаю. А токма, когда в Киеве с разведкой был, вызнал, что дружина у него в 500 воев, замахал руками Федор, даже оживившись на время. Ну, да, не было у него времени собрать ополчение, это ты верно мыслишь, 500. Я так и подумал, княже. Ладно, Федор, иди отдыхай, а то тут еще упадешь. Молодец, важные вести привез. Разведчик, шатаясь, вышел из палатки, а вместо него ввалился в полном доспехе, гремя железом, Мечислав. Иди сюда, воевода. Князь Владимирский подождал, пока подойдет Мечислав, и показал на листок пергамента. Вот смотри, в 40 примерно верстах от нас на север по дороге на Искоростень есть село большое, Боровое. Со всех сторон сосенки нарисованы, и идет там дорога вдоль реки Иршицы. Если Святослав Киевский сюда после Искоростеня двинет свою дружину, то мы здесь засаду устроить можем. С той стороны реки поставить 500 лучников и закидать дружинников стрелами. Успеют те лучники, что на конях, добраться до Борового за сегодня. Пока Федор сюда мчал, Святослав ведь тоже не сидел и радовался бескровной победе. сейчас за сбежавшим зятьком поспешает. Поспеют, княже, сам поведу, сам, так сам, только срочно выступайте. Ну и там на месте определитесь, если плохое место для засады, то не геройствуйте, отступайте. Я здесь для Святослава встречу организую. Мечислав время и действительно тянуть не стал. Уже через час примерно отряд в 500 конных лучников отправился на север. Следом двинулись еще несколько отрядов, но Андрей Юрьевич за этим уже не следил, переключившись на другие события. Как только лагерь, взбудораженный новостями и отправкой части войска на север, успокоился, как и юго-востока прибыл очередной гонец. И новость похожая. К ним едет ревизор. На самом же деле, сейчас от Белой Церкви к ним движется войско Олега Переяславского, происходящего из Путивльских Ольговичей, как и его двоюродный брат Святослав Всеволодович Киевский. Это войско посчитано. Из Переяславля вышло 300 дружинников и по дороге к ним присоседились еще 400 боярских и княжеских дружинников. А еще за ними, чуть отстав, едут ордынцы. Сколько тех неизвестно, но взятый язык показал, что главные у татаровей Мурзы Калмтейчерич. Мурзы, не беки и не наёны, так что совсем уж большим тот отряд быть не может. До Белой Церкви от нас более 120 верст, сам себе сообщил Андрей Юрьевич, отпустив гонца. Получается, 3 дня есть, чтобы встретить гостей. Но ведь по закону подлости сейчас подъедет третий гонец и скажет, что с востока от Киева движется монгольская рать во главе с самим ханом Узбеком. Событие 43. Подага – западнославянское божество. Подага – один из эпитетов архаичного женского божества природы и земли. Подающая – подательница благ, то есть женская ипостась дождь бога. Гонец третий, со стороны Киева, прибыл, но информации никакой не принес. Все спокойно. Получалось, что они рыли окопы, закапывали мины, устанавливали орудия, рубили и сажали лес целых 3 дня, зря. С этого направления никого нет, зато наступают враги с 2 других сторон. Неужели его такой замечательный план с мышиными шкурками провалился, и хан Узбек не приедет во главе тумена другого поквитаться с взорвавшимся мелким князьком, поквитаться с Гиуром, попробовавшим его унизить ну, и позорить его земли, естественно, все города сжечь, всех людей в полон увести, или рано еще, тогда враги дают ему возможность разбить их по очереди, сильно не напрягаясь. Все эти соображения он озвучил Саньке, главе диверсантов. «Что думаешь, Александр?» «Думаю, что Господь на нашей стороне, Андрей Юрьевич. Он решил лишить разума поганых и их халуев», перекрестился 3 раза главдиверсант. Профессор тоже так думал. Он почти успокоился. Выходило, что он год без единого выходного, забывая иногда пообедать, готовился к серьезной битве с бесчисленным и сильным соперником, а вместо этого они... Эти серьезные соперники, вместо армии, шлют против его 5000-ного войска княжьи дружины по 300 человек. В Киев отправь разведку, в сам город. Пусть послушают, что там люди говорят про ордынцев и про князей своих. Утром, как гонец прибыл, уже отправил, княже, сделал рот до ушей, довольный своей сообразительностью, сотник диверсантов. Хорошо, и к Белой Церкви отправь, пусть контролируют их движение сюда. Что-то не давало покоя профессору Виноградову, странная какая-то эта тупость Ольговичей, раздробивших свои силы. Сейчас отпор, стой, нет, отправь, конечно, но еще 10 отправь к ним в тыл, хоть до самого Переяславля. Пусть тоже с народом пообщаются, что люди говорят про этот поход их князя, что про ордынцев слышно, не тех, что с Олегом Переяславским идут, пусть про других поспрашают, есть ли настоящее войско. Санька убежал разбираться с разведкой, а Андрей Юрьевич опять вперился в схему, карту. Выходило, что в 10 верстах от лагеря по дороге в сторону Белой Церкви речка Гуева делает приличный такой загиб и подходит лукой к самой дороге. Там находится небольшая деревенька, которая так и называется, Лука. Если он отправил 500 стрельцов, лучников разобраться с дружиной Святослава Киевского, то здесь можно точно так же поступить. У него еще есть 500 конных лучников. В обоих случаях тяжело вооруженные дружинники не смогут ничего сделать лучникам. Между ними будет река. Конь вряд ли пойдет в ледяную воду. И, тем более что тот берег, на котором стрельцы, выше. На него тупо на лошади не заехать. Пусть речки и не широкие, 10 метров по словам разведчиков, но это непреодолимая преграда для дружинников. Конечно, безопасность не стопроцентная. Обязательно среди дружинников есть лучники, но их не 500, и они, скорее всего, в легких доспехах, а значит, при неожиданном массированном обстреле погибнут в числе первых. Утром следующего дня 500 стрелков выдвинулись навстречу переяславцам. Им нужно ведь не просто приехать и пострелять, а с толком, с расстановкой обустроить место, а сначала это удобное место найти. У него же не карта верстка из будущего, а криво-косо план нарисованный. Вдруг на этой луке и не разместить 500 стрелков. Старшим там будет помощник Мечислава, сотник Андрей Ворон. Он парень умный и опытный, не должен загубить операцию. Следом, уже после обеда в том же направлении, но по дороге отправились 200 дружинников из Владимира и сотня арбалетчиков. А на следующее утро сотня телег, и как прикрытие для них, вторая сотня конных арбалетчиков. А чего? Он к этой войне серьезно поиздержался. Практически все железо, что досталось от венгров, и все, что выплавили сами, ушло на вооружение и оснащение его бригады. Так что сбор трофеев – это наиважнейшее мероприятие в этой войнушке. На север Мечислав тоже не только с лучниками уехал. Там за ним, через несколько часов, по дороге навстречу Святославу выехало 300 дружины и на подводах возчики. Тоже 100 телег, при этом, как страховка, на каждой телеге еще по одному стрельцу-лучнику. Из тех, кто явился воевать без лошади, урожай ожидался не хуже, чем собрали в битве при Мукачево. Все же едут сдавать металлолом не абы кто, а княжеские дружины. Они должны быть хорошо вооружены. Да, Киев лет 50 назад перестал был великим княжеством. Там сейчас сидит просто князь. По словам знатока летописи и вообще истории Руси, Рисофора Егория, монашка Епифания, последним великим киевским князем был Ярослав Ярославич, брат Александра Невского, и закончилось его княжение в 1272 году от Рождества Христова. За последние 50 лет там много кто сидел, теперь вот Ольговичи, но все они великими князьями уже не были. И вообще, в Киеве главным был назначенный из сарая Баскак, а князь только помогал ему перепись населения проводить и выход собирать. С переписью, по словам все того же Егория, Епифания, не все так просто. В Библии есть момент такой, что перед страшным судом появится нечистый и все души сочтет. Потому, узнав про перепись, народ православный во многих городах хватался за оружие и убивал баскаков, после чего следовало наказание, сарай присылал татарские отряды вразумлять людей, города и оселища выжигали, а людей угоняли в полон, и опять проводили перепись. Где-то читал Андрей Юрьевич, что при Ярославе Мудром Киев был самым большим городом Европы, а сейчас, те же разведчики говорили, что город меньше Владимира, и стена совсем плоха. Гедимин хочет Киев взять и туда князем своего человека посадить. Пусть, пока это не актив, а пассив. Пусть Гедимин за мелкий захолустный городок бьется с Ордой. У Андрея Юрьевича свой план, и для этого плана нужно разгромить хана Узбека, а его нет. Глава 17, событие 44. Фридк, в германо-скандинавской мифологии жена Одина, верховная богиня, родоначальница рода асов. Покровительствует любви, браку, домашнему очагу, деторождению, является провидицей, которая известна судьба любого человека, но которая не делится этими знаниями ни с кем. Мечислав Дитько ночь провел беспокойно, все казалось ему, что только заснет, а тут Святослав Киевский с дружиной нагрянет. Но, перед киевской дружиной должны были проследовать по этой же дороге остатки дружины Дмитрия Слуцкого, а их не было, этих остатков, до самого позднего вечера. Туманом войны это состояние называет князь. Много непонятного с ним творится после ранения в голову при Каменце. Уже и удивляться воевода перестал. Что не дьявол князю помогает, видно потому, что и отец Епифаний при нем, и митрополит Афанасий к нему благоволит. А раз знания и умения его не от дьявола и идут на пользу княжеству, то и нечего Бога гневить, подозревая Андрея Юрьевича. Нужно принять его дар и пользоваться. Ночью и пришла в голову Мечиславу мысль. Думал он, а что бы князь сделал, будь он здесь. Так, раз туман, то развеять сей туман нужно, разведку выслать в сторону из Коростеня. Та и расскажет, что скрыто за туманом. Утром настоящий туман навалился на лесок вдоль дороги, где они заночевали. Стрельцы уже заняли позицию еще с вечера и ночевали там, а вот дружинники, арбалетчики и все возчики просто сошли с дороги, нашли место по суше и там расположились. Разведка скрылась в тумане, и Мечислав переправился через брод, чтобы проверить, как обустроились стрельцы. Оказалось, что так себе, можно и лучше. Река Иршица после брода не углубилась и узкой не стала, а вот берега заболотились, так что действительно, киевляне переправиться вряд ли смогут. С этим все правильно князь рассчитал. Плохо было другое. 500 стрельцов, если их на ровном месте в ряд поставить, получится линия в версту длиной, чтобы они друг дружке не мешали. А оказалось, что река подходит к дороге близко, позволяя поставить стрельца, чтобы ему достать по ворогу, и чтобы деревья с кустами не мешали, всего на сажен 200, меньше полуверсты. Дальше она отходит довольно круто от дороги, а в другую сторону если, то все лещиной и ракитой так заросло на этом берегу, что стрела не пролетит. А вы в два ряда становитесь, скомандовал воевода. Построились, пустили несколько стрел. С дороги-то туман уже сдуло. Занимайся, воевода, своими делами, скривил рожу старшим над стрельцами поставленный Емеля. Мы сами с усами. Выбрался через полчаса Мечислав на дорогу назад, а там уже разведчики вернулись. Оказалось, что всего в паре верст от них заночевали дружинники Дмитрия. Литвины от них еще у Искоростеня отбились, на север подались к Ковручу, так что всего 200 осталось у зятя княжеского. Так из них еще с десяток стрелами поранены. Это, когда город штурмовали, их защитники с башен побили. Через час на дорогу союзнички, как их Андрей Юрьевич называет, из-за поворота выехали, увидели дружинников и к бою изготовились. Свои, выезжая вперед, остановил натягивающих луки десяток стрельцов князя Дмитрия Луцкого. Дмитрий тоже раненым оказался. Он повел воев на дружину Святослава, когда они неожиданно подошли к Искоростеню, и его копьем с коня сбили. Теперь бок ранен, где копье кольчугу пропороло, но говорит, что не сильно, только кожу разорвало. А хуже гораздо, что при падении повредил себе ногу родич Андрея Юрьевича. Теперь не ходить не может, ни на коне ехать. Так его на носилках везут между двумя лошадьми притороченными. Езжайте в лагерь. Мы уж тут сами, пресек попытку Дмитрия выделить ему сотню воевода. У нас все рассчитано, вы мешаться будете. Лучше скажите, далеко ли Святослав с дружиною? В паре часов за нами следовали до вечера. Сейчас нам неведомо. Воевода Дмитрия Луцкого Авдей был невысок, на голову пониже Мечислава, но в плечах раздался, что и не обхватишь, пенек такой кряжистый. Луцкие дружинники ушли к Житомилю, а Мечислав опять разведку послал, да не своих послал, а Емелю с пятеркой лучших лучников. Вы специально им покажитесь и обстреляйте, а то повернет Святослав назад, а нам нужно его дружину обязательно под стрельцов заманить. Стрельцы скрылись за поворотом дороги, и Мечислав опять стал блудить меж сосен, что росли в их лагере. Шаги считал сначала, до той сосны 30, да до той 40, а вон та кривая в 45 шагах. Так и бродил меж трех сосен 3 часа, Емелю дожидаясь. Наконец они показались. Ехали неспешно, коней не понукая. Повернул Святослав, огорчился воевода, беря под уздцы лошадку Емели. Не, через час здесь будут. Как ты и говорил, воевода, так и получилось, стал рассказывать стрелец. Мы подъехали к их лагерю, а они уже назад к Искоростеню выдвигаются. Мы их и обстреляли. По десятку стрел успели пустить, прежде чем они щитами прикрылись. Они тоже по нам стрелять начали, а только их стрелы ближе наших летят. Еще мы десяток раз стрельнули. После этого они все развернулись и в погоню за нами пустились. Только, где этим развернуться, дорога лесная, виляет. Еще 3 раза мы им из засады гостинцы посылали. Про 3-4 десятка раненых или убитых могу с уверенностью сказать. Издали били, не рисковали. Они все в бронях, и кони у многих в броне. Они повернут, успокоился почти Мечислав. Не должны. Видимо, кого важного подстрелили, упорно за нами гнались, пока лошадей не заморили. Мы подождали в виду. Они лошадей напоили, накормили и снова за нами. Ну, тогда мы и оторвались. Хорошо, занимайте позиции, встретим Святослава Киевского. Событие 45. Уль, бог стрельбы из лука, лыж, охоты и щитов в германо-скандинавской мифологии. Уль почти не упоминается в исландских источниках, но это имя широко представлено в исторической топонимике Норвегии и Швеции. Емеля Осипов стоял за небольшой сосенкой, растущей на самом берегу реки Иршицы, и всматривался в край дороги, скрывающийся за поворотом. Оттуда должен был показаться разведчик и дать отмашку. Лук – вещь очень капризная. Его нельзя держать с натянутой тетивой долго, так еще и промозглая погода ограничивает время, когда тетива будет работать как положено. Туман-то ушел уже, но воздух совсем сырой. Несколько минут и кожа тетивы намокнет, впитав в себя воду. У него дорогая тетива из шелковых нитей, но и она от сырости потеряет свои свойства. Пусть медленнее, чем из жил или кожи, но потеряет. Потому у всех 500 лучников, что стоят сейчас на высоком западном берегу речушки, тетива не на лук натянута, а лежит в мешочке, кисете специальном, что для всех пошили из брезента, материи такой воды не боящейся, которую делают в княжеских мастерских. Андрей Юрьевич их и прозвал кисетами. «Глянь, едуть, машуть!» — воскликнул сын Емели Данила, что стоял рядом с ним. Это был его первый бой. На соревнованиях-то много раз выступал и побеждал и вторым, а по третьим становился. Только это соревнование, а это бой. Тут кроме острого глаза и крепкой руки нужно спокойствие, выдержка, чтобы спешить не начать и мазать соответственно. Натянуть тетиву, гаркнул Емеля, тоже от волнения. Заранее же договорились, что команду каждый должен повторить, чтобы до самого дальнего стрельца она добралась. Так что и шепотом можно было сказать, лишь бы ближний услышал. А он заорал, как петух пробудившийся. Натянуть тетиву, натянуть, натянуть. Звук удалялся, пока не затих, словно эхо в горах, в Карпатах. Емеля первым справился, потом достал из колчана стрелу и сунул в зубы. Еще две воткнул в морозобойную трещинку на сосенке и только четвертую наложил на тетиву. Разведчики уже проскакали, спеша предупредить Мечислава, а киевляне все не появлялись. Он мог бы особо не спешить, действия все заранее оговорены, и он должен выстрелить последние из 500 лучников, ждущих в засаде супротивников. Ни врагов, ничего плохого ему именно эти дружинники киевского князя Святослава не сделали, даже в отличие от тех же венгров, к ним и злости не было. Более того, это они пришли на их земли, они, вороги, пришли не с ними биться, а с поганами, но раз киевляне в одном войске с ордынцами, то они точно не свои, не враги, но противники. Стрелять он должен последним, потому что по плану, дружина Святослава должна проехать мимо него до самого южного конца засады, и стоящий самым дальним горня должен выстрелить первым, и он же должен отдать команду пли, а ее в обратную сторону до Емели должны передать на полночь. Стрелец внимательно всматривался в начавших появляться из-за поворота дороги воев. Сразу видно, что это именно те, кого они ждали. Княжескую дружину с ополчением не спутать. Вои все на справных конях, все в длинных, прикрывающих ноги почти до колена кольчугах, в остроконечных шеломах с бармицами. Очень неудачно для себя едут дружинники. В правой руке, деснице, у них копье, а в левой, шуйце, шит. И беда их в том, что повернуты они к засаде неприкрытым щитом правым боком. Воины Святослава выезжали из-за поворота. Много их, и все они здесь останутся. Задумавшись, Емеля чуть не прозевал долетевшую с юга эхом очередным команду. «Пли!» — вывел его из ступора этого щелчок тетивы устоящего рядом сына. «Пли!» — проорал и он и потянул стрелу, одновременно целясь в лицо воя, в красном плаще, япанче. Дальше он, как заведенный, отправлял стрелы в киевлян, пока весь десяток не кончился. 500 стрелков на 500 всадников, и каждый по 10 стрел выпустил. Всего 60 ударов сердца прошло, минутой князь называет. От латинян говорит слово «пошло». Латинского выражения «парс минута прима», часть, часа уменьшенная, первая. Далеко не все стрелы попадали в цель, хоть и расстояние плевое, два с небольшим десятка сажений. Но княжьи вои в кольчугах, далеко не у всех собраны из мелких колец, панцири, но и крупные кольца могут остановить стрелу, смотря куда попадет. Часть стрел попала в лошадей, хоть князь предупреждал, чтобы коней постарались не задевать, самим пригодятся, часть попала в шлемы, даже в копья, сколько-то и мимо пролетело. А только, когда в каждого дружинника летит 10 стрел, и стреляют не абы кто, а кто надо, то и итог закономерен. Всего минута прошла, а большая часть дружины Святослава Киевского лежит на земле или склонилась головами к шее коня и тоже сползает уже под ноги коней. Теперь команду снова должен дать Емеля по уговору. Если выживших воев киевских много, то его команда. Пли приведет к продолжению стрельбы, еще по 10 стрел каждый стрелец выпустит. Емеля передал лук сыну и в два прыжка и одно подтягивание оказался на несильной толстой ветке сосенки. Все дальше видно. Именно из-за низкорастущей горизонтальной ветки сосенку эту Емеля и облюбовал. Нет, не все дружинники полегли, то тут, то там на дороге уцелевшие всадники разворачивали коней и пытались в этой сутолоке пробиться назад. Пли! Во всю мощь заорал Осипов и спрыгнул быстрее с ветки, подскочил к сыну и забрал у него лук. Пли! Пли-пли-ли-ли! Опять эхом пронеслась вдоль реки команда и запели вновь стрелы. Еще 60 ударов сердца, еще латинянская минута, и теперь уже точно нет невредимых воев киевских. Вся дорога завалена ранеными и убитыми. Все, теперь дело за воеводой Мечиславом. Они, стрельцы, свою работу, как говорит князь Андрей Юрьевич, сделали на пять. Событие 46. Белобог, предполагаемый западнославянский бог удачи и счастья. В верованиях белорусов встречалось олицетворение счастливого случая, существо, которое называли Белун. Он представлялся в виде старца с белой бородой, который указывает путь заблудившимся. Оставив на всякий случай заслон из 50 конных арбалетчиков, воевода Мечислав Дитько вел свое победоносное воинство к Житомилю. Ослабив поводья, он позволил вороной кобыле ночки самой двигаться за обозом из сотни телег. Те ехали, точнее тащились, неторопливо, но до темноты должны добраться до лагеря, так чего их понукать, и без того достается лошадкам. Дорога совсем раскисла и скорее берег болота напоминала, чем довольно оживленный тракт, связывающий Киев и Житомиль с Мазовией и Ляхами. Ноги ночки на всю бабку проваливались в серое месиво. Телеги же были прилично загружены. Все 100 подвод были забиты трофеями до отказа. Без малого 500 полных доспехов тяжело вооруженной княжеской дружины весили прилично. Железо, как говаривает частенько Андрей Юрьевич, и в Африке железо тяжелое. Плюсом сюда, брони были на некоторых лошадях старших дружинников и самого Святослава Киевского, а еще 500 справных седел со всей подпругой и попонами, а содержимое сумму 500 дружинников. Ага, копья еще, щиты. Не стоит забывать и о мясе с 40 с лихвой лошадей, часть стрельцы завалили, частью после серьезных ранений его воем пришлось добить. Ну, и не бросать же мясо воронью и волкам, с них и голов там, требухи и прочих ног хватит. Все забрали, даже хвосты отрезали и гривы, если те длинные были. Пригодится князю, на его придумку с лавками мягкими. По мнению Мечислава, баловство, но черт его знает, промыло это с ароматом цветов шиповника, он также думал, а оказалось, что разбирают кувшины с ним чуть не в драку. На нескольких телегах везут одежку с дружинников князя Святослава Киевского. Почти вся в крови и грязи, но возчики, которые ее получат в качестве приварка с оговоренной платье, довольны, отстирают. А ведь одежка пошита из хороших дорогих тканей, в том числе и из заморского сукна, больших денег стоит. На еще одной телеге везут тело Святослава Киевского. Остальных воев перетащили в глубокий овраг и ветками и землей, как уж получилось, закидали. Они хоть и враги были, но православные, нельзя без погребения. Тело князя Киевского отыскали по дороге одежонки и красной княжеской мители, японче, ну и еще по красавцу каурому жеребцу, что рядом с телом хозяина вертелся и даже пытался защищать его, когда владимирские дружинники подошли к ним. Добрый конь, на племя Авого как сгодится. Да и среди других пойманных после боя лошадей были очень неплохие жеребцы и кобылы. Хороший табун выйдет, который можно будет к отобранным на племя венгерским лошадям прибавить. Лошадей было всего около 400, и довести их до Житомиля было приличной проблемой. Многие дичились чужих людей и все время норовили сбежать в лес. Таких пришлось привязывать к телеге, и в результате сотня телег вытянулась больше, чем на версту. За ними и двигался основной табун, который на узкой дороге еще чуть не на версту растянулся. Следом ехали дружинники, потом 500 лучников, замыкал растянувшийся на несколько верст караван отряд конных арбалетчиков. А Горыню с 5 стрельцами Мечислав снова послал в разведку, до самого Искоростеня, а если там нет никого, то и дальше до Авруча. Нужно же знать, что там с Гедимином. Совладал он со своими супротивниками, или этому на помощь поспешать надо. Сначала хотел, как обычно, десяток послать воевода, но стрелец отмахнулся, мол, большому отряду тяжелее будить уходить от врагов. Выбрал себе Горыня 4 на самых резвых коньках. В лагерь по свету прибыть не получилось. Дорога с каждой пройденной верстой становилась все хуже и хуже. На глазах становилось теплее и дождь еще зарядил. И ведь не остановишься, огромный табун лошадей с ними. Лошадь животное такое, что посреди поля не бросишь. Обиходить надо, покормить, напоить. Непростое это дело посреди леса на узкой дороге. Как оказалось, когда они все же добрались до лагеря, что спешили не зря, это у них все нормально с засадой окончилось. Даже не нормально, а здорово. А у той засады, что караулили переяславцев, все получилось в кривь и в кось, и теперь срочно надо было ситуацию исправлять. Как расцветет, по-быстрому нужно тем же составом выдвигаться на юг, а все из-за того, что планы резко поменялись. Глава 18. Событие 47. Мойры, Мойра, букв. Часть, доля, отсюда участь, которую получает каждый при рождении, в древнегреческой мифологии богини судьбы. У древних римлян Мойрам соответствовали парки. Старшим отряда, что выехал организовывать засаду у оселища Лука, Андрей Юрьевич поставил помощника Мечислава, сотника Андрея Ворона. Он вой опытный, прошедший не одну сечу, в том числе и с венграми ратился, и с ордынцами у каменца в прошлом годе, не должен загубить операцию. Следом за 500 стрельцов, лучников уже после обеда, в том же направлении, по дороге на Переяславль, отправились 200 дружинников из Владимира и Галича и 100 арбалетчиков. А на следующее утро неспешно двинулась 100 телег, трофеи они сами не соберутся и во Владимир не промаршируют, и как прикрытие для них, 200 конных арбалетчиков. 700 дружинников у противника и все в железе, этого бросать нельзя, все нужно собрать. Учет и контроль, экономика должна быть экономной. Решение 26-го съезда КПСС в жизнь, не, последнее, лишнее. Вот в будущем все не могли найти Куликово поле, мол, где же все железо, где брони, мечи, да хоть наконечники для стрел и ножи за сапожные. Наивные потомки, это только в кино вопрос задает Руслан, а поле, поле... Кто тебя усеял мертвыми костями? Никто ничего железного на поле боя не оставит, и уж тем более стрел. Хорошая стрела стоит дороже топора или ножа, хоть в тех железа больше. В них железо, а в стреле труда, что стрельщик в нее вложил. Даже маленьких гвоздиков, что каблук прибит, не найти. Во-первых, еще каблук не изобрели, а во-вторых, сапоги вещь дорогущая, их тоже позабирали. Все собрали на Куликовом поле, все до последнего кусочка железа, а убитых предали земле. Это христиане остались победителями. Они трупов воронью не оставят. Потому, с металлоискателем искать место битвы глупо. Не менее глупо искать по лежащим близко к поверхности костям. И культурный слой, в смысле, чернозем, наросы людей схоронили, а лошадей съели, так что и по лошадиным костям искать не сильно мудро. План на бой Андрей Ворон получил от князя тот же, что и Мечислав с Горнеей и Емелей. Должны были выстроиться цепью на высоком берегу речушки, и когда переяславцы будут мимо проезжать, перестрелять их из луков из засады, убежавших в ту или другую сторону добивают конные дружинники и арбалетчики. Да, на коне арбалет не перезарядить, так и не надо, выпущенная в спину стрела из мощного арбалета кольчугу пробьет. 100 арбалетчиков, 100 раненых или убитых, больше остаться в живых по плану даже теоретически не должно. Планирование, наше все. Поначалу все шло нормально, вои дружины переяславльского князя проезжали мимо затаившихся стрельцов, пока не поравнялись с последним. Раздалась команда и засвистели стрелы. И вот тут весь план полетел к чертям, и хорошо еще, что река Гуева была мелкой. Дорога в том месте прямая, и показавшийся отряд ордынцев первым заметили стрельцы, дальше всего от Андрея Ворона находящиеся. Сам сотник сидел на коне во главе дружинников и сквозь плотный строй переяславцев поганых не видел. Он понял, что что-то идет не так, когда увидел вброд переправляющихся через реку стрельцов. И непонятно, что было делать. Прямо перед его 200 находилось не менее 600 вражеской конницы тяжело вооруженной. Да, там была сутолока и паника, часть воев уже свалилась, пораженная стрела на землю под ноги коней, но трехкратное минимум еще превосходство имелось. Главное же, сотник не мог понять, что заставило стрельцов сбежать с недосягаемой для врагов позиции. Он сам накануне попробовал заставить коня пересечь 10-метровую речушку, но не тут-то было. Берега топкие и обрывистые и с той, и с этой стороны. Конь чуть не сбросил его, а потом уже сам прыгнувший в реку Андрей еле под уздцы вывел бьющегося пегаску на берег. Конь потом долго не мог успокоиться. Позднее уже выяснилось, когда через час Ворон смог собрать свой отряд, что произошло. Оказалось, что ордынцы, те самые, ведомые татарскими мурзами Калнтеем и Чиричем, догнали дружину переяславцев, и когда начался обстрел стрельцами из засады, они не растерялись, сотня конных лучников примчалась к излучине реки, и они обстреляли владимирских стрельцов. Раз для своих 10-метровая преграда не мешает расстреливать чуть не в упор дружинников, то и татарам она не помешала. Понеся первые потери, Стрельцы бросились бежать к другой стороне излучины, увлекая следующих и следующих. Паника – вещь заразительная, а как ни крути, эти стрельцы не вои. Они охотники, горожане, охранники караванов, и в настоящих боях не участвовали толком. Побежал десяток, и все за ними ломанулись. Был бы с той стороны хороший командир и побольше боевого опыта у лучников, и 500 стрельцов легко бы справились с сотней ордынцев. Но, получилось, как получилось. Через десяток минут все стрельцы были уже не другом берегу речушки Гуйвы в селище Млынище. Теперь их ордынские лучники достать не могли. Зато могли дружинники, что оправились от начала обстрела из засады. Они построились во всю ширину дороги и попытались разогнаться для таранного удара по воям Андрея Ворона. На счастье, в бой вступили арбалетчики, 100 выпущенных стрел сбросили с коней несколько первых рядов переяславцев, и получилась пробка, которая все движение ворога остановила. Андрей Ворон приказал своим отступить. Нужно было собирать стрельцов, рассеянных ордынцами вдоль дороги. Событие 48. Мокаш, Церкслав. Мокаш, Мокш, восточнославянская богиня. Согласно этимологической реконструкции, Мокаш была богиней земли, вод и плодородия, и позже, по мнению большинства исследователей, получила отражение в былинах и заговорах как мать, сыра земля. Чем дальше в лес, тем сытый конному не пеший. Профессор Виноградов растерял весь оптимизм. Неприятности сыпались одно за другим, одна за другой. Вот, даже велик могучая русская языка путаться начинает. Княже, помрет родич ваш, огневица. Ничего срабить не мощно, отойдет к завтраму. Андрей Юрьевич свел брови, сфокусировал взгляд на коновале, залез ладонями в шевелюру и подергал себя за волосы, надеясь, что вот сейчас кровь к мозгу прильет и все наладится. Так, что робить, княже? Как там его, Антон? Кажется, один из лекарей, помощник главлекаря Гаврилы, выжидательно смотрел на князя Владимирского. Конечно, тот сейчас подойдет к болезному, осмотрит, улыбнется и скажет: ничего страшного, за раз пургену дадим и как рукой снимет. Ты мне скажи, ты лекарь, махнул рукой профессор. Помрет, охохаюшки, жалко. Вроде нормально было вечером, ночью и началось. Жар, как печь, прямо, отойдет. Весь бок красно-синий и гной брызжет. Отвара макового дайте. Стонет, аром орет, жалко. Все, Антон, дайте макового отвара. Все в руках, господа, пенициллин со стрептоцидом Виноградов даже теоретически не сможет изобрести. Если в 20 веке возились два десятка лет, отличные лаборатории имея, то сейчас и пробовать не стоит, у него стекла даже нет, да и формул не знает. Металлург, как ни странно, и звучит-то со словом фармацевт по-разному, что уж о знаниях говорить.